Глава вторая. Часть первая. Следующий день был ярким и солнечным. Я открыла окно охотничьего домика, и мое лицо осветили лучи утреннего солнца. Поскольку мы находились в горах, лето все равно было немного прохладным. В домике, который еще вчера представлял собой жалкое зрелище, царил порядок. Несомненно, это был результат ночной работы Триммао. Она также заварила черный чай, что идеально совпало с моим пробуждением. Помимо печи, все, начиная с чайника и заканчивая водой, принесло Триммао. Поскольку ее функция автоматического управления была активна со вчерашнего дня, я потеряла довольно много магической энергии, но это была необходимая жертва ради комфорта. Я сделала глоток ароматной жидкости янтарного цвета и сразу же ощутила, как ко мне возвращается сознание. «Да-да, вот это нормальное утро. Наконец-то. Сегодня я приготовила паштет. Мне толстым слоем. Хорошо». Триммао нанесла паштет на ломтики хлеба и положила их на мою тарелку. Стоило мне откусить кусочек, как я ощутила богатый вкус во рту. Сочетание нежности мяса и идеального количества соли будто придумали на небесах. Я блаженно сделала еще один глоток чая и начала наслаждаться витавшим в воздухе ароматом. У меня осталось мало десертов, так что, полагаю, придется довольствоваться шоколадными пирожными. В тот момент, когда сахар начал подстегивать мой мозг, одна из дверей открылась. «Какая изысканность!» Почесывая голову, из другой комнаты показался брат, который, видимо, только что проснулся. Судя по всему, он попытался причесать свои волосы, но выглядели они все равно ужасно. Полагаю, есть люди, которые предпочитают жить вот так, но... На самом деле, едва я подумала об этом, у меня в голове уже всплыли имена пары учеников, однако я все равно не одобряла этот его вид. «Да, кофе, который мы пили в доме Стража Могил, можно было назвать пыткой. Вот». «Присоединяйся». «Что ж, благодарю за щедрое предложение». Сказав это, брат сел напротив меня. После того, как Триммао налила ему чашку чая, ее пальцы превратились в расческу, и она начала помогать ему с волосами. Мой брат явно еще не до конца проснулся, он что-то бормотал себе под нос и шевелил пальцами, словно нажимая на кнопки геймпада. Выглядело это очень странно, правда, после нескольких глотков чая и кусочков хлеба в его глаза вернулась жизнь. Он даже начал говорить больше, чем обычно. «Вот как. Ты хорошо обучила Триммао. Но может, тебе стоит пить этот чай с друзьями?» Прозвучало почти как совет от старшего брата. «Буду иметь это в виду. Проблема заключалась в том, что у меня не было друзей. Пить чай или есть десерты нужно с теми, кому доверяешь, кто ни за что не захочет тебя отравить. Поэтому было весьма досадно, что я не ладила с такими людьми. Но если бы меня спросили, грустно ли мне было от этого, то я бы призналась, что нет. Я этим на самом деле наслаждалась. Беда в том, что несмотря на мою объективно несчастную жизнь, меня переполняло счастье. Еда, которую я приготовила сама, чтобы меня не отравили, готовность к переговорам в случае давления на светской встрече, поиски правильной тактики ведения боя – все это доставляло мне огромное удовольствие. Разумеется, если бы не дворецкий, обучивший меня всему этому, я бы, наверное, уже давно рассталась с жизнью. Прошли годы с тех пор, как он меня покинул, но техники и уроки, которые я освоила благодаря ему, остались в моем сердце. В общем, я ответила, как обычно, и вернулась к более насущной теме. «Итак, что ты собираешься делать?» «Мистер Берзак сказал, что ходить на кладбище в одиночку нельзя, так?» Услышав это, я улыбнулась. «Нас двое? Нам можно». «Значит, правила мы не нарушим», — равнодушно сказал брат, откусив еще кусочек хлеба. Несмотря на то, что он постоянно жаловался на боли, с животом у него на самом деле было все не так уж плохо. Говоря по правде, мой брат очень даже любил еду, просто он считал, что у него не было времени и наслаждаться, или что-то в этом духе. Какое расточительство. Если спросить меня, то в моей жизни не было времени ни для чего, кроме развлечений и наслаждения. Я согласна сначала посетить кладбище. Раз уж мы здесь, чтобы раздобыть себе стража могил, нам придется туда сходить. Я осушила свою чашку, в этот момент в дверь постучали. Доброе утро». Дверь слегка приоткрылась, возникшая щель была не толще нити. Я почти подумала, что это была какая-то магия или, по крайней мере, некое существо, которое могло войти внутрь только после приглашения. Я приказала Триммао спрятаться и сказала: «Прошу, заходи». «Да». Дверь со скрипом отворилась чуть шире. Сквозь щель, которая теперь стала размером с ладонь, я примерно прикинула рост и одежду человека, стоявшего за дверью. Это была девушка в сером капюшоне, скрывавшем лицо. Мистер Берзак приказал мне стать вашим проводником. Мы виделись вчера у него дома». «О, разумеется, я помню». Увидев, как я кивнула, девушка облегченно вздохнула. Не знаю, была ли это природная стеснительность, или же она просто боялась незнакомцев. Наверное, оба предположения в какой-то степени были верны. Я покосилась на брата, чтобы понять, что он думал по этому поводу. Это означало, что нам фактически ограничивали свободу перемещения, однако проводник мог быть нам полезен. В конце концов, здесь, наверное, было полно вещей, которые можно было понять только после объяснения знающего человека. И для тайного исследования всегда можно было найти другое время. «Что ж, тогда будь так добра». «Хорошо. Дай на минуту, пожалуйста». Я ускорила превращение Тремау и приказала ей укрыться в моем чемодане. Ее вес был уменьшен с помощью магии, так что я могла носить его с собой даже без усиления. Мы вышли из охотничьего домика и увидели, что девушка в капюшоне смотрела на небо. Выглядела она довольно одиноко. Небо успело заметно преобразиться и теперь было затянуто темными облаками. Я не знала, было ли это совпадение или нет. Девушка органично смотрелась на фоне мрачного неба и земли под ним, словно она была зимней феей из далеких земель. «Прости, что заставили ждать. Ничего страшного». Девушка опустила голову. В этот момент подул ветер. Порыв ветра сдул капюшон с её головы, открывая нашему взору ее лицо. Это было потрясающей красоты лицо, которое обрамляли серые волосы, заплетенные в косу и собранные в пучок. То, как она с замкнутым видом отказывалась смотреть нам в глаза, было очень мило и как раз в моем вкусе. Можно было сказать, что она так и просила поиздеваться над ней. Но не успела я подумать об этом, как произошло нечто неожиданное. «Ах!» Прозвучало так, словно у кого-то вдруг случился припадок. Такого откровенного крика я не слышала вот уже года три, и поэтому невольно развернулась. «Что-то не так?» «Нет-нет, все нормально», — хрипло ответил мой брат, прижав ладонь к лицу. Мне все равно удалось различить выражение его лица между пальцами. Я уже видела такое раньше, когда что-то внезапно причиняло моему брату психологическую травму. Я обладала целым арсеналом секретного оружия, но ни одно из них не смогло бы спровоцировать такую реакцию. Девушка тоже развернулась в ответ на его крик. Она моргнула и с тревогой спросила. «Простите, с вами все в порядке?» «Знаю, что это прозвучит невероятно грубо, но ты не могла бы опустить капюшон пониже». «А?» Девушка застыла. Честно говоря, тоже была немного удивлена. Обычно мой брат был очень вежлив с женщинами. С тех пор, как он принял титул лорда, я ни разу не видела такого непочтения к незнакомому человеку с его стороны. Однако странности на этом не закончились. «Нет, все хорошо. Вы считаете, что мне лучше опустить капюшон? Ясно. Я так и сделаю». «А?» Не знаю почему, но ее голос был полон энергии. «Какого чёрта?» Это была какая-то странная ситуация, которая выходила за рамки моего понимания. «Приношу свои глубочайшие извинения. Это вызывает у меня психологический дискомфорт по личным причинам. Надеюсь, ты не против?» «Нет, с чего бы. Не переживайте», — сказала девушка, покачав головой и опустив капюшон на лицо. «Ха-ха-ха! Не думала, что такое произойдет, да? Глупая!» Раздался пронзительный звук, после чего все резко затихло. Мы с братом обменялись недоумёнными взглядами. Девушка энергично замахала правую руку и прочистила горло, будто ничего не произошло. «Что?» — ошеломленно спросил мой брат. «Вам показалось. Не обращайте внимания». Она произнесла это так серьезно, что я на секунду действительно ей поверила. Личная жизнь других людей являлась для меня таким лакомым кусочком, что мне, разумеется, захотелось узнать, что это было. Однако я почувствовала, что если спрошу ее сейчас, то может произойти что-то плохое, и решила подождать удобного случая. «Идемте. Скажите мне, если вас что-то заинтересует». Поторопила нас девушка в капюшоне, бросив взгляд на моего брата, который по-прежнему стоял, будто каменное изваяние.